Несмотря на значительные потери в первом сражении в окрестностях магма-города, принцип Скамул не смог не отреагировать на столь откровенный вызов. И Ауспик Кавалерио быстро получил отраженные сигналы от машин Легио Мортис, марширующих навстречу Темпестус. Вокруг каждой машины толпились многочисленные отряды скитариев Мортис, устрашающих воинов с черепами вместо шлемов и отвратительной репутацией. Скитарии Темпестус под командованием неукротимого Зема Эшмана, покрытого шрамами героя Намзал Рич, маршировали навстречу врагам, уступая им в численности по крайней мере в 4 раза. Участие в схватке боевых машин само по себе требовало великой храбрости, но для того, чтобы выйти на поле боя в таком грандиозном столкновении, надо было обладать подлинным бесстрашием, каким отличались эти усовершенствованные воины. «Множественные сигналы приближающихся машин», — доложил Сенсорий Пал. Кавалерио принял информацию и выбросил из головы мысли о скитариях. В центре боевой группы Мортис маячила исполинская фигура Аквила Игнис, словно щитом, закрытая шеренгой из трех сильно изменившихся владык войны, а с обоих сторон прикрывали фланги по 2 разбойника. «Они превосходят наш отряд всего на 1 машину», — сказал Кавалерио. «А это не так уж и плохо, верно?» «Да, мой принципс», — откликнулся модерат Кайпер. «Жаль только, что у них такое огромное превосходство в артиллерии». Кавалерио окинул строй противников внимательным взглядом. «А они держатся осторожно, никто не отходит далеко от старшего брата. Разве можно их за это осуждать?» «Они нас боятся», — продолжал Кавалерио. «Они еще не забыли прошлой засады и опасаются, как бы мы не выкинули еще какой-нибудь трюк. А хотелось бы, повелитель бурь». Кавалерио усмехнулся в своем амниотическом резервуаре, и с его губ поднялась цепочка пузырьков. «Кто сказал, что у нас ничего не припасено?»